проведения тренингов, семинаров или мастер-классов. Живые выступления будут отличаться от интернет-выступлений тем, что вам нужно будет найти помещение. Замотивировать людей прийти бывает довольно трудно, если боль не слишком сильна. Также вам потребуется аппаратура для записи. Можно ограничиться диктофоном, правда, видео работает сильнее. И если вы будете раздавать видеоруководство, желающих его получить будет больше. Также нужно продумать сбор контактов и приготовиться прозванивать их после мероприятия для получения обратной связи по проведенному мероприятию. Очень распространенная ошибка – это проведение мероприятия и сбор контактов без дальнейшей работы с этими контактами. Ваше время и деньги пропадают впустую. Сбор контактов можно осуществлять как с помощью банальных анкет, как вам понравилось выступление, или же за интерес. Интерес всегда интересней, так как вы обещаете всем присутствующим достаточный подарок, скидку или бонус только за их повторное появление в пиццерии. Вы можете все это вручить, когда покупатель вновь появится в вашем заведении, или отошлите купон на предоставленный адрес электронной почты. Таким образом, одновременно вы получаете больше контактов и приучаете своих покупателей к тому, что проводите мероприятие в пиццерии, выдавая подарок или его варианты тем покупателям, которые регулярно посещают наши мероприятия.